Государственная собственность. По большой дороге ехал обоз, направлявшийся в губернский город. В передних санях, чем-то нагруженных и увязанных веревкой поверх веретья, сидел мужичок в армяке с подвязанными платочком ушами. Около саней шли двое других мужиков, соскочивших на горки погреться и поразмять ноги. «Вот как погладили, что лучше и не надо», — рассказывал ехавший в санях мужичок, сев спиной к ветру. «Мы думали, барская земля с усадьбой целиком к нам отойдет, и, значит, по честь ничего не тронули». «Как? Ни скотины, ни корму не брали?» — спросил шедший рядом с санями высокий мужик в валенках с кнутиком. — Нет, это-то все вычистили. И дом, можно сказать, побрали как следует. А только не ломали ничего. — Так. Ну вот. Нам даже благодарность за это вынесли. А вы обрадовались. Вроде этого. А они, чума их, задави. Старух каких-то нагнали в этот дом-то, да по мере картошек. Со двора на них, пропади они пропадом. Так, взнос дали. А там, глядим, говорят, хозяйство у них тут будет государственное. Старух кормить. Вот как этими старухами донимают, сил нет. Старухами да ребятами, — сказал высокий, идя рядом с санями и держась рукой за грядку. Да, маху дали. Ничего не надо было оставлять. Все под метелку надо было, — сказал высокий. Вот мы живем здесь, горе мало. К нам старух не напихаешь некуда. Вот сейчас с горки спустимся, потом на взволок поднимемся, тут наши места пойдут. Есть на что посмотреть. У нас прямо как только объявили, так и пошло. Господи, что только было! Экономии все большие были, заводы при двух были. Как повезли все, ну, прям комары лесные. Кто железную трубу с фабрики тащит, кто стол, кто полмашины уволок. Завод один целую неделю ломали. Неделю? А богатство какое было? Это вы, значит, с первоначалу хватились? — спросил мужичок в платочке. — Прям с самого начала. А уж потом, где ж тут комиссаров наставили, свои молодые в начальство выскочили, ежели бы момент пропустили, ничем бы не попользовались, и не хуже вашего на эту государственную собственность налетели бы. А тут как гладко все, пойди устраивай, заново строиться надо. «Верно. Это что там? У нас чуть до драк не доходило. Молодые наши умники сначала кричали все: «Граждане, будьте сознательны, не уничтожайте своего собственного». «Собственное только то, что в кармане», — отозвался угрюмо третий, все время молчавший мужик. «Трубу уволок, продал. Вот тогда она и в кармане». «Да. Мы тоже так-то смекали», — сказал высокий. «Лес помещичий как начали валить, да на короткие чурки кромсать, управляющий нам и говорит: «Дураки! Зачем же вы доброт портите? Ведь все равно теперь ваше». А дураки знают, что делают. Потом пришли отбирать это государственное. Думали дом заново построить из этого лесу, а там вместо леса только... колчушки лежат. Стройся. Обмозговали. Иначе и нельзя. Ну, машины разобрали, за постройки взялись. Все по бревнышку. Обстроились? — жадно спросил сидевший в санях и даже отвернул мешавший слушать воротник армяка. — Опять же на дрова, чудак-человек. — Они те обстроят, — сказал молчаливый мужик. Сунулись было потом это государственное заводить, А у нас чисто, — сказал высокий мужик и вдруг закричал, показывая куда-то направо. — Вон, вон, гляди! Там, куда он указывал, виднелось ровное место, среди которого в нанесенных сугробах торчали обгоревшие столбы. — Это наши, мы работали. Он посередке, где кирпич навален, тут дом был огромадный. Потом приезжали из центра. Как, говорят, вам несовестно. Мы бы, говорят, вам тут народный дом могли устроить, лекции читать, али, говорят, мастерские. А вы что же? Ну что ж, говорим, мы народ темный. Они устроят. А там с тебя меру картох, — сказал молчаливый. Ну, это первое дело. А вон в низочке столбы торчат. Это паровая мельница была. А поближе сюда сад был десятин пять. — Скажи на милость, обзаведение какое было, — сказал мужичок, сидевший в санях. — Страсть! Больше 100 лет стояло, все обстраивалось. Долго ломали? Больше 3 недель. — Да, скорее и не справишься, — сказал мужичок в платочке, посмотрев на широкое снежное пространство, бывшее под заводом, и покачал головой. «Теперь-то многие спохватились», — сказал опять высокий. «Да уж поздно. Дома стоят нетронуты, а к ним стража приставлена. Так ни с чем и остались. Только и есть, что по ночам таскают». «Много не натаскаешь. Уж очень зло берет», — сказал мужичок в платочке. Стоят окаянные в 2 этажа, да с балконами с разными. И добро бы заняли чем-нибудь, на дело бы употребили, а то и этого нет. Приезжают теперь по воскресеньям, осматривают, а бревна толстые в стенах. А что осматривают-то? А черт их знает. Подойдет к какому-нибудь стулу и смотрит. Потом вокруг стола начнет ходить, тоже смотрит. «Тут спичку надо», — сказал угрюмо молчаливый. «Известное дело, спичку. Он мишинские подпалили. Теперь Бога благодарят. На этом месте огород развели. Нам старики еще с первоначалу говорили: ох, попадете вы под барщину. Так оно и вышло. Лошадей было захватили с барского двора, обрадовались, а они подводами очередными замучили. Коров получили, их на мясо веди. Все в пользу государства? Все в пользу, пропадя оно пропадом, — сказал мужичок в платочке и высморкался через грядку. — Нет, мы хорошо обернулись, — сказал высокий. Приехали еще один раз из самой Москвы, — говорят. Черти оголтелые. Что ж вы, говорят, все разгромили и сами голые сидите? Есть, говорят, у вас соображения, ведь самих себя грабите. Голые? Да зато взять нечего, — сказал хромой. А как же? Вон, вон, опять наши места пошли, — закричал высокий мужик, ткнув кнутовищем куда-то налево. Тут молочная прежде была. В Москву молоко отправляли. Там завод стеклянный был. «Ничего, что это не видать», — сказал мужик в платочке, повернувшись всем туловищем в санях. «Как нету ничего, так и не увидишь ничего», — сказал высокий. «Богатое обзаведение было. Страсть. А завод большой был? 5 недель ломали».